Я аж подавилась. Шут, чуть инфаркт не схватил. Но я прокашлялась. Нормально. Смерть была близко. Отпустила и шута, и музыкантов отдыхать. Надо сосредоточиться на еде. Спасибо, леди. Попрощался со мной шут. Я пошел бухать. В смысле, отдыхать. Хороший парень этот Гирион Ланнистер. Талантливые кадры подбирает. Жаль только, что он умрет. Но экспедиция в древнюю Валлирию и правда имеет мало шансов. Мало шансов на успех. Шансов на его выживание просто нет. Но мне нужны яйца драконов. Да и не посылала я его туда. Он сам захотел. Наоборот, я дам ему больше шансов выжить и добиться успеха. Дезинфекция наше все. Меня волновал его эгоизм. Гирион Ланнистер был не женат, но имел постоянную любовницу из незнатных и дочку от нее, Ланну. Это не афишировалось, но у меня есть Дилмарт. Архимаг из него так себе, но как мастер над шептунами пойдет, благо Гирион особо этого не скрывал. На каждом перекрестке не орал, но женщина не первый год жила с ним, и ей все видели и знали, кто она, и слуги, и охрана. Вопрос. Он отправится в Валлирию. Вот он умрет, а его женщина и ее ребенок, он о них думает, что с ними в каноне было, без понятия. Скорее всего, их просто выгнали на улицу, чтобы место не занимали. Надо будет, чтобы Дилмарт с ним поговорил. Может, признаем его дочку официально, ну или хотя бы выдадим им пожизненную пенсию и на работу во дворце пристроим, чтобы их никто не ограбил. Одно меня смущает, девочка маленькая, как бы ни сказали, что это очередной бастард лорда Старка, и ведь я не загоняюсь. При живом-то Вине Ланнистере они не могли рассчитывать на признание бастарда, поэтому все, что мать могла сделать для своей дочери, назвать ее в честь рода отца. Род Ланнистеры, дочь Ланна. Теперь-то Вин Ланнистер мертв, Джейми пофиг, а я не против признать бастарда Гириона Ланнистера. Естественно, по протекции лорда Старка. Только вот вопрос, Лианна проталкивает легализацию очередного бастарда, которого зовут Ланна. В именах одна буква разницы. И опять лорд Старк рядом. И что самое смешное, я через Дилмарта узнала, как и Шара свою дочь от Нида назвала, Дианна. Насколько я поняла, это в честь Дианы Дейн, жены наследника престола Мейкара Таргариена, которая вроде бы родила 4 сыновей и 2 дочерей, умерла, а потом уже в возрасте ее бывший муж стал королем. Это Дианна, кстати, мать Эйгона Таргариена, суперстарого главного мейстера ночного дозора, который вместе с ротой охраны, взводом слуг и 2 мейстером, представленными к нему людьми Старков, очень медленно едет со стены в столицу. Вроде бы, если я ничего не перепутала, это тот самый полуслепой старик, что нечто втирал Джону в замке ночного дозора. Но сейчас не про это. Вот одна девочка, Диана, разница с моим именем в 1 букву. Вот вторая девочка, Ланна, разница с моим именем в 1 букву, хотя тут нет ни при чем. Я, кажется, догадалась, почему на меня Кейтлин косится. Наверное, она начинает что-то подозревать. В каноне она не любила Джона Сноу, а теперь эта роль досталась мне. Дай бог долгих лет жизни Неду Старку. Почему Серсию с Джейми никто не подозревает? Вот сидим мы и обедаем, я, Роберт и Гирион Ланнистер. Тут в зал прибегает гонец. Ваше Величество, новые мейстеры прибыли, сообщил он. Недавно произошел раскол среди мейстеров, большая часть осталась в староместе. Меньшая, возглавляемая архимейстером Марвином Магом, решила присоединиться к Дилмарту в столице. Был знатный скандал с хайтаурами. Я грустно вздохнула. Нужно родить минимум 3 детей, 2 породниться с тиреллами, 1 с хайтаурами. Средневековая, мать его, дипломатия. Нет, можно, конечно, просто приказать, что они, восстание начнут, утрутся, но злобу затаят. А как у короны будут проблемы, восстание железнорожденных, или чудом выжившая Дейнерис с драконами приплывет, либо к нашим врагам придут, либо будут так медленно выполнять приказы, что вообще на войну не успеют. Так что никого, по возможности, не обижаем. Если что-то забираем, что-то даем. Вообще мы ждали мейстеров завтра. Как я поняла, им чуток повезло с дорогой. В принципе, по письмам уже все решено, кого где разместим и к какой работе пристроим. Как я поняла, по-новому захотели жить около 5% мейстеров. Среди не принявших обеты, то есть не закончивших обучение, как их здесь называют, шкалеров, желающих было побольше, но все равно мало. Роберт приказал размещать народ, пусть всем займется Дилмарт, а он приглашает прямо сюда на обед лидеров прибывших. Я уже не могла больше ничего съесть, но Роберт был готов пообедать 2 раза подряд. Боюсь я за него. Гастроэнтеролог нужен. Хотя вроде бы не толстеет и на живот не жалуется, может и ничего. Я успела сходить в уборную и при помощи служанок переодеться, да, таскаем с собой сзади карету с платьями. Бытие императрицы имеет ряд преимуществ. Под критерий лидеров новоприсоединившихся, официального названия у них пока не было, подходило двое. В цитадели сейчас был 21 нахимистер, каждый специализировался на одном направлении наук. К нам присоединилось двое из них, но есть нюанс. Один, знаменитый архимейстер Марвин Мак. В письмах он утверждал, что не маг, но много где путешествовал и много что видел. В том числе он был в Асшее, далеко на востоке, в городе колдунов. А это, если верить картам, больше 8000 километров по прямой, что в условиях средневековья чуть больше, чем дофига и пару лет пути только в одну сторону, если доплывешь. А вот со вторым было сложно, он вообще не хотел ехать, не собирался. Но Марвин Мак был непреклонен: я беру с собой все, что считаю нужным. Приказ со столицы, согласовано с самим лордом Старком. У меня солдаты есть, Роберт Баратион прислал, а у вас нет. Хотите поспорить? Нет, не захотели. Взял он в том числе и местных воронов. Часть, самых умных и с самыми выдающимися характеристиками. Просто по легендам вороны приручены и обучены с помощью магии. В древности вороны прилетали и передавали сообщения голосом. Магия. А кто может разгадать секреты древней магии, как не архимаг? Поэтому воронов мы берем с собой, чтобы показать архимагу. Как я поняла, в цитадели есть знаменитый в узких кругах архимейстер Валгриф, архимейстер почты и ухода за воронами. Металл, чугун. Он старый немощен, страдает старческим слабоумием, ему за 80. Вместо него в заседаниях конклава принимает участие кто-то другой. О нем говорили, что ни один мейстер не знает о воронах столько, сколько Валгриф успел забыть. Разводит каких-то очень редких воронов. Без труда отличает одного ворона от другого, но людей часто не узнает. И когда он узнал, что его птичек забирают, он решил ехать с ними. Вот сейчас была проблемка. Император ждет, императрица ждет, а архимейстеров нету. Слуги быстро выяснили, что все в принципе готово, а вот архимейстеры не могут продвинуться дальше двора. Как я узнала, у Валгрива в дороге заболела какая-то редкая птица, и он лично за ней ухаживает. Он взял птицу с собой в карету, но к императору его с птицей не пускают, а без птицы он отказывается идти. Пусть со своим вороном приходит, разрешила я, но птица манерам не обучена, пояснил мне кто-то. Пусть все равно заходит, сказала я. Ну накакает ворон, и что, не на меня же, уберут. Думаю, он матом не ругается, главное его этому не научить, и Джону не показывать, а то он научит. Меня больше смущало, что птица заболела, не заразит, но что я ее трогать буду. Кроме того, мало ли как птица могла заболеть, замерзла, нечто не то съела. Подралась с другой птицей, рану получила. Может, просто ее от гнезда оттащили и она грустит? Роберт разрешил. Вскоре в зал вошли мейстеры. Ой, а это что? Изумилась я, едва увидя их. Одного из мужчин я узнала сразу, потому то Дилмарт мне им все мозги вынес. Боялся, что он разоблачит в нем шарлотана. Типичным мейстером был Пицель. Седовласый, роскошная борода. Дилмарт тоже был этаким стереотипным ученым мужем с роскошной бородой, только полноватым. Архимейстер Марвин Мак был невысок, но широк в плечах. Бороды, считай, не было, очень маленькая. У него был солидный пивной живот. Один в один портовый грузчик. Узнала я его, потому что он носил кольцо, жезл и маску из валерийской стали, что означает, что он особо сведущ в магии. Столько валерийской стали пропадает. Дилмарту тоже такое выслали, но мы это переплавили на медицинские инструменты для Квиберна. Но не Марвин Мак был причиной моего окрика. Второй мужчина был безбородым сгорбленным стариком. Он напирался на деревянный посох двумя руками. И на правой руке у него сидела. У меня галлюцинации, я была городским жителем в той жизни. Я на полном серьезе думала, что ворон это самец вороны. Оказавшись здесь, я получила память Лианны. Ворон – отдельный вид. Лианна их много раз видела, как приносящих письма, так и играла с ними в детстве в воронетнике. Ворон – это довольно большая черная птица весом килограмм 2, кажущаяся сильно больше за счет перьев. Так вот, у второго человека определенно был ворон. Не попугай, не сорока, не орел, ворон. Но дальше были странности. Самое очевидное – птица была белой. Я знал о существовании альбиносов, но у альбиносов красные глаза, а глаза этой птицы черные, как у обычного ворона. Но все это мелочи. Птица была огромной, Казалось, она сможет взять в когти архимейстера и унести его. Эта птица была размером раз в 5 больше обычного ворона. «Здравствуйте», — сказала птица. Голос птицы был громким, трубным, гортанным. «Добрый день», — сказал, как я поняла, архимейстер Валгриф. Аша замерзла и проголодалась. «Можно мы к вам подсядем?» Походу, как их по этикету представляли, я пропустила, глядя на птицу, и как Марвин Мак поздоровался. «Конечно, присаживайтесь. Ваша птица, она такая большая, она не клюнет», — поинтересовалась я. «Это клюнет — мигом без глаза останешься. Оно реально может на взрослых кошек охотиться. Откуда этот мутант?» «Гора Клиган, мира воронов». Мистеры присели. «Ножки мыть, ножки мыть», — сказал ворон. «Аша очень чистоплотная, она не будет есть, пока не помоет ноги», — пояснил нам Валгриф. Я распорядилась, налили воды в какую-то тарелку. Ворон реально помыл ножки, потом вылез лапами из тарелки. Архимейстер протер птице ноги полотенцем, и ворон стал клевать еду, после того, как ей положили пищу на тарелку. Я находилась в офигении, а вот все остальные нет. «Роберт, а такая птица, это вообще нормально?» — спросила я потише, прижавшись к нему. «Конечно, нормально. В цитадели мистеров есть особые белые вороны. Они намного больше обычных. Белых воронов рассылают по 7 королевствам всякий раз, как зима сменяет лето и наоборот», — пояснил мне муж. «В сериале такого не было». Я напрягла память Лианны. Да, нечто такое она помнила с чужих слов. Сезоны редко меняются. Она даже однажды видела белых воронов в Винтерфилле, но издалека, поэтому не поняла размер птицы. Пошла их искать, но не нашла, в Воронитнике их не было. Я бывала в Воронитнике и не видела белых воронов, — призналась я. «Неудивительно», — ответил мне архимейстер. «Белые вороны есть только в цитадели мистеров, а держать их с обычными воронами нельзя, они не ладят. Уважаемый архимейстер Валгриф, расскажите мне об этих замечательных птицах», — попросила я, и его прорвало. Его птица ела из его тарелки, я была сыта, а он меня просвещал. Я же осознавала ситуацию. Я подумала, что такая птица-мутант одна. Нет, их относительно много, и мистеры веками поддерживают их стабильную популяцию. Зачем мне вороны-гиганты? Оно раз в 5, а может и в 10 по весу больше обычного ворона на глаз. Значит, можно взять обычное животное и вывести гиганта. И это я не про статусных лютоволков для Неда и его детей, и не про лютоленя для Роберта, чтобы он был не как все. Если верить книгам, есть виверны. Где-то там, в джунглях другого континента, виверна размером с лошадь с крыльями. Человека взрослого в небо поднимет, и сколько с ним пролетит. Пока нет тяговых испытаний виверны, сказать это точно нельзя. Однако если виверну увеличить раз в 5-10, получится уже летающий слон. Этот точно справится. А летающие слоны, даже если они не огнедышащие, это уже свои назгулы для империи. Такая птичка может взять всадника и бочку с диким огнем, подняться выше уровня дальности поражения из баллист, луков и арбалетов и сбросить бочку с диким огнем на осажденный город совершенно безнаказанно. Снова и снова. Бомбардировка в средневековье. Мимо города не промахнется. Застройка тут плотная, верхние этажи нависают над нижними, противопожарных разрывов нет, даже если стены зданий каменные, кровля деревянная. Так что это победа над любым противником. Хотя, а нужна ли виверна, насколько эта птица умная и сильная? Судя по ее размерам, она вполне сможет взять в лапу стандартный сосуд с диким огнем, стеклянную сферу с мой кулак, и сбросить это куда надо. Бомбардировка уже сейчас. Надо будет проверить на восставших железнорожденных. Белые вороны, вестники апокалипсиса, звучит. Я же слушала и офигивала. С его слов это один говорящий белый ворон, больше говорящих нет, но иногда бывают. Я же думала, то ли птица дрессированная, то ли мужик-маг, то ли это переселение души мага в птицу. Разговор ушел от темы белых воронов. «Голубей и горлиц тоже можно приучить носить письма», — продолжил архимейстер. «Но ворон сильнее. Крупная, отважная и умная птица, способная отбиться от хищников. Ага, а вот этот белый сам сожрет кого хочешь. Надо следить за Джоном, чтобы его ворон не съел. Ведь уже строятся новые вороньи вышки в Красном замке, и эти вороны-великаны будут жить с нами. Как бы моих детей не клюнули, или меня», — архимейстер продолжил. «Именно с этой целью воронов разводят в городах и замках, и почти в любом замке есть воронья вышка, или воронитник, башня, специально оборудованная для этой цели. В цитадели много таких башен, а в моей любимой 119 птиц. Обычно воронья почта работает просто. Воронов в клетке везут в нужное место, При необходимости привязывают к лапе пергамент с письмом и выпускают, и птица летит домой, в родной замок. Тот факт, что ворон с письмом возвращается на гнездо, означает, например, что армия в походе может вести с собой воронов в клетках и посылать письма в замки, откуда выступила, но обратное письмо можно отправить только с гонцом, так как вороны не смогут найти армию в поле. В старые времена почтовые вороны не носили писем, а говорили человеческим языком то, что требовалось передать. Современные жители Вестероса считают такие рассказы просто детскими сказками. Мистерский ворон летает лишь в одно место, и только туда, верно? Спросила я. Не совсем, ваше величество. Большинство, да. Немногих можно обучить летать между двумя замками. Такие птицы очень ценятся. И совсем редко нам удается найти ворона, способного выучить название трех, четырех или пяти замков и летать в любой из них по команде. Такие умные птицы появляются на свет лишь раз в десятилетие. Аша молодец. Она знает 11 замков. Такой умный ворон рождается раз в столетие. Интересно, он только по птичкам или его можно убедить вырастить и дрессировать драконов? Понятно, что для начала яйца дракона надо найти. Но по воронам они уже тут достигли предела. Как понять, может ли он дрессировать нечто другое? Придумала. Ой, а мне муж подарил столько всего, включая попугаев. «Вы можете научить их говорить?» – попросила я. «Я могу посмотреть», – ответил он мне. «Отлично. Птицы будут ждать вас во дворце», – пояснила я ему. «Попугаям выделили отдельные комнаты. Сейчас они на карантине, вдруг заразные, но вроде бы уже несколько недель сидят и ничего. Если и были больные, умерли в дороге. Комнаты правда засрали, но птицы, что с них взять?» Я прямо представляю эту картину. Диверсанты-убийцы вламываются в твердыню Мигора, а там, разноцветные попугаи сидят, жрут и срут. Всевестеросское достояние, но дети от них в восторге. Как там Сэм сказал, цветной ворон, хаем, а если их научить говорить, они могут заменить лордов в парламенте, в смысле, в Большом Совете, денег сэкономим. Извините, а ваша птица не нагадит на стол? Спросила я, а то съела она уже прилично. Сколько же будет дракон жрать? Может, ну их? Нет, нужен просто дракон, который в мирное время ест сено, а в военное – врагов. Что вы? Нет, Аша воспитанная, ответил мистер. Она делает свои дела либо на улице, либо в клетке. Она у меня самая умная. Он стал ее гладить, а она довольно закаркала. Это любовь. Ладно, если они смогли увеличить в разы размер обычных воронов, то не вижу причины, что им помешает разобраться с проблемой карликовости последних драконов. Ну а что они белые будут, переживем. Белые плащи, белые драконы, белые вороны. Будет легче под снег маскироваться. А потом меня торкнуло. Белый ворон, который не скрещивается с обычными воронами, иначе теряет породу. Но не альбинос, глаза не красные. Есть же таргариены. Лианна слишком хорошо помнила волосы таргариенов. Белые волосы. Что у Ригора, что у безумного короля, которого она видела на турнире в Харринхолле. У этих птиц белые только перья. Это что, птица Таргариен, то есть существует методика селекции, пригодная для птицы для людей, дающая зримый результат, в качестве побочки, белый цвет, чтобы методика выведения этих птиц сегодня же была на столе у Дилмарта. А еще мне интересно, чисто теоретически, так из людей можно великанов сделать? Дейтерион ныл, что он недоволен, что он карлик, на гормон роста рассчитывать бессмысленно. Магией Тириона можно увеличить, ну а что волосы при этом побелеют, это наименьшая из его проблем. А еще меня всерьез заволновал вопрос трехглазого ворона. Насколько он силен и могущественен, и насколько трехглазому ворону как преемник ему нужен условный Брандон Старк, условный сын Нида. Может быть, с ним можно договориться, из архимейстера Валгрива выйдет трехглазый ворон получше Бранна. Он вообще слегка того. Или не слегка, кто за столом женщине во время первого знакомства говорит, что он хочет, чтобы после его смерти его тело склевали вороны. Такому фанатику будет хорошо управлять вороньей стаей. Ну а слиться с деревом, он уже достаточно пожил. Лианна сходу никого такого старого даже не могла вспомнить. Это надо обдумать. А почему вы без бороды? Спросила я архимейстера Валгрива. Когда ухаживаю за воронами, туда всякий мусор забивается. Приходится брить, ответили мне. Потихоньку беседа и обед подошли к концу. Гладить птичку, несмотря на предложение, я не стала. Боюсь, еще цапнет и без пальца останусь. Ну или вдруг она заразная. Я так и не поняла, чем она болеет. Мне просто сказали, что птичка хандрит. Может быть, ее вином напоить, развеселиться. Архимейстеры попрощались с нами. Ворон тоже сказал «до свидания». Мы с Робертом отправились назад во дворец. Так, похоже на план. Яйца драконов берем либо с руин летнего замка, либо с руин древней Валлирии, либо тряхнув торговцев и коллекционеров. Не найдем яйца драконов. Попробуем заняться разведением и селекцией виверн, только там вряд ли будет огненное дыхание. Но в любом случае, если я смогу продемонстрировать летающего лорда, естественно, лояльного власти летающего лорда, Старка или Баратиона, престиж власти улетит в небеса. Да и на крайний случай проще будет сбежать от иных, ничего летающего у них я по сказкам не помню. Это местные могут сражаться до последней капли крови. А по мне план завоевать нечто подальше в более теплых краях вполне себе рабочий, но завоевать с драконами будет проще, чем без них. Раньше я не очень представляла, что делать после того, как яйца драконов найдутся. Теперь проблема частично решена. Вот даже нашла, кто будет птенцов выкармливать. Архимейстер Валгриф. Мужик, правда, слегка не в себе, но это мелочи. Работу любит, не кусается, императорскую семью узнает, что еще надо. Правда, старый он, сколько он протянет? 5 лет, 10, с другой стороны, ему 83. Сам ходит, сам разговаривает, даже работает, для местной медицины достойный результат. То есть все шансы, что Арвин дотянет до его лет. Но едва я вернулась во дворец, меня настигла невероятная новость. Я и Роберт были в шоке. Новость – бомба. Джон Арвин собрался жениться. Походу, его благоверная залетела. Ну, наконец-то, я из него сделала человека. А то раньше все эти свадьбы. 3 раза женился, а толку? Надо быть проще, как все. Привел женщину с низкой планкой социальной ответственности домой, чтоб не тратить время на дорогу туда-обратно. Она от него забеременела, теперь ему на ней жениться. Все как у людей. Ну, Джон Арвин, такого ты еще не пробовал. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо, и у твоей жены тоже. В добрый путь. Желаю вам всего самого лучшего и деток побольше. У меня даже есть надежда, что в этот раз его жена выживет. Пов Ларисы Уиндертон. Этот же день, немного ранее, у нее только все стало налаживаться в жизни. А потом выяснилось, что она забеременела. Это же ужас. Арвин ее немедленно бросит. Это все потому, что она не смогла найти лунный чай во дворце. Проклятая охрана. Но нельзя терять времени. У нее есть еще шанс. Последний шанс перед тем, как Дилмарт все расскажет Арвину. Вроде бы Дилмарта резко дернули каких-то мейстеров встречать. Сколько у нее времени. Нужно всего лишь доказать Арвину, что ради него она готова на все. Даже беременная она может предложить ему много секса. Она знает, что нужно всем мужчинам. Еще ни один не отказывался. Групповуха. Нет, конечно, некоторые для вида ломались, но недолго. К сожалению, женщин она найти не могла. Вокруг нее было какое-то поле пустоты и надоедливая охрана. Ничего, она сначала все обсудит с Арвином, а как он согласится, так он и все организует. Она встретилась с Арвином, сказав, что хочет поговорить с ним наедине. «Дорогой, мне нужно тебе кое-что сказать, только я очень волнуюсь и стесняюсь. Начну издалека. Мы каждый день ложимся спать у тебя в кровати, и я тут подумала, может быть, нам разнообразить твою жизнь, как ты отнесешься к тому, что нас станет, допустим, 3. У Арвина мгновенно загорелись глаза. Это невероятная новость. Наконец-то, проорал Арвин. Я об этом так мечтал. С первого дня. Ты серьезно? Удивилась она. Не то что она бы ждала чего-то другого от человека, что прокопал туннель от башни Десницы до борделя, но как-то это совсем уж в лоб. А что мне сразу не сказал? Удивилась она. Боялся тебя спугнуть напором, ответил Арвин. Только кто у нас будет 3-м? «Мальчик или девочка?» – спросила она Арвина. «Ну как боги пошлют, но мне бы хотелось мальчика», – ответил Арвин. Лариса открыла рот, закрыла рот. О такой стороне своего мужчины она не знала. «Может, оговорился? Я думала, мужчины девочку хотят». Дала она ему шанс исправиться. «У тебя какое-то искаженное представление о мужчинах. Конечно, я мальчика хочу, но я тебя люблю, можно и девочку. Но обязательно, чтобы хотя бы один мальчик был», – просветил ее Арвин. «Какой мальчик?» – в ужасе думала она. «Если она родит от Арвина, у нее будут шансы на хорошую жизнь, но так он скажет, что ребенок не от него, и все, поди докажи, давай лучше девочку», – попросила она. «Ладно, девочку», – согласился Арвин, – «но потом чтобы мальчик, да и вообще на 3-м, на 4-м не стоит останавливаться, продолжил Арин. И пятый, и шестой, и дальше. Лариса опять открыла рот. Какой четвертый? Она же не железная. Раньше ей какие-то полуимпотенты попадались. Арин вообще секс-великан. Единственное, очень уж пунктуальный. Приходи в определенное время и хоть ты тресни только тогда. Работы у него много. Но как начнет, это прям до самого утра. Она больше не выдержит. Какой шестой? У нее за раз больше трех мужчин ни разу не было. Шесть. Он с ума сошел, из нее кишки выпадут. Не волнуйся, ты молодая, ты справишься. Обнадежил ее Арин. Тут до нее дошло. Он просто в фантазиях и не понимает, о чем говорит. А у тебя был подобный опыт? Спросила она. Конечно, ответил Арин. С моими бывшими женами. Но они не смогли мне дать, что я хочу, и умерли. Но не волнуйся, у нас все получится. Ларисе поплохело. Он что, реально затрахал насмерть трех своих жен, устраивая групповухи? Куда она вляпалась? Она жить хочет. Никаких групповух с ней. Она жить хочет. Пусть гуляет как хочет, но без нее. Дорогой. Я беременна. Давай я тебе просто буду тебе детей рожать, а ты меня не выгоняй. А сам делай что хочешь. Я в положении, мне нельзя напрягаться. Взмолилась она. Ты беременна, я обязан на тебе жениться. Ошарашил ее новостью Арин. Ей поплохело снова. Или похорошело. Арин побежал за водичкой. Жениться ему на ней? Она допускала, что Арин будет держать ее в качестве содержанки. Но жениться? Она станет леди Орлиного гнезда, женой десницы короля, главы великого дома. Она, леди. Ахаха, мама не поверит. Говорила мама, что такое поведение ее до добра не доведет. Как мама ошибалась. У нее все будет хорошо. Единственное, надо не приходить к Арину в то время, когда не зовет. А то затрахают ее насмерть, как и его предыдущих жен. Она будет ему просто детей рожать, а групповухи он пусть сам устраивает с кем хочет. Так она, в отличие от его прежних жен, живой останется. Комментарий после части. Стёп, в теле работы, потому что комментарии опять не влезли в примечания после работы. Для тех, кто не понял интерлюдии невесты Арина. Девушка Арина говорит про групповуху, Арин, про детей. Обычно в жизни наоборот, но это же у меня фэнтези. П.С. С высочайшей долью вероятности Джон Арин умрет раньше своей жены. Конечно, Лариса и не подумает сохранять верность мужу после его смерти. Но ни один, ни даже несколько мужчин не смогут заполнить ту пустоту, которая осталась после смерти Арина. Он ведь лучший. Она поделится горем со своим дневником. Так историки узнают, как оно было на самом деле. Народ узнает правду о деснице императора, пошлом орле, достойном учителе пошлого волка и пошлого императора, современника пошлого архимага. Да, такое было время. Один, император Роберт Баратион, который притащил во дворец кучу своих бастардов и их матерей. Два, Нед Старк кувыркается вообще со всеми, бастардов возит. Три, Джон Арин оказывается вообще секс-титан. Четыре, Дилмарт кто знает сколько проституток до смерти, пока одну устойчивую не нашел. Ну и так далее. Один лишь Станнис Баратион как белая ворона. Вообще, мне кажется, что я пишу не про смену династии, не про магию, не про прогрессорство и не про промышленную революцию. Настал час лютоволка. В Вестерос пришла сексуальная революция. Джону Арену сначала не нравилась сексуальная революция, а потом ничего, втянулся. Ну, народ в «Игре престолов» темный, в науку не верит, род лукавый и прелюбодейный, все знамения им подавай. Поэтому состряпаем для них пророчество, и поднимется король севера против королей юга, и зальет их земли могучим потоком, и будут они разбиты, а народы их уничтожены, земли будут истоптаны, а затем веревкою отмерены, и разрушены будут города и пустыны, не топырь, ворон и филин поселится в домах, и змей угнездится в них, и так начнется гибель старого мира, кто далеко, умрет от болезни, кто близко, падет от меча, кто останется, умрет с голоду, кто выживет, того погубит мороз, ибо наступит век меча и топора, век волчьей пурги, придет час белого хлада и белого света, час безумия и час презрения, час конца, старый мир умрет, погруженный во мрак, и возродится вместе с новым солнцем, воспрянет он из старшей крови из зерна засеянного, зерна, кое не прорастет, не проклюнется, но возгорится пламенем, уцелеют лишь те, что пойдут за Лианной. Лианна, символ весны, избавительница, она отворит запретные двери, укажет путь спасения, и возвестит возрождение мира, Лианна, дитя старшей крови, а потомкам ее предстоит править в новом мире, да будет так, внимайте знамением. А каковы будут оные, глаголю вам, вначале изойдет земля кровью узурпаторов, кровью Таргариенов. А что, вместо Геральта из Ривии будет нет из Винтерфилла, пошлый белый тихий волк, прячьте женщин. Вместо рыжей Трисс будет Китлин, вместо Йеннифер, Лианна, будут бороться за Нидда Старка, и всякие там Серсии еще, на подтанцовке. А вообще, чего-чего, а волчьи пурги тут на всех хватит, сир Джорах Мормонт не даст соврать. PS2, у автора столько гениальных идей, например, один Мормонт не может больше врать, стыдно, и поэтому идет в ночной дозор, принимает черное, а дальше, сцена сначала пля, только в этот раз против иного гвардеец с мечом из валерийской стали иной умирает, как и его сопровождающие. А что они хотели? Во времена первых людей валерийской стали не было, меч Мормонта поломал клинки иных и он их порубил, дезертир из иных докладывает своему главному, что на юге вообще звери, надо еще спать ложиться на 8000 лет. Ну а Мормонта качают на руках, еще одного иного завалил, да даже не одного. Дозорные качают Мормонта и требуют речь. Мормонт дает речь. Ночной дозор. Всем выйти из сумрака. Так был спасен мир Пля. Ведь если у них на стене такие уголовники, то иным лучше и дальше шухериться поглубже на полюсе. 2. Слухи нехорошие ходят. Великий архимаг Дилмарт уничтожил весь флот Таргариенов, но при этом не убил Рейлу и ее дочь, что за херня, не говоря про то, что лорд Старк называл имя дочери королевы Рейлы до того, как та родилась, откуда он знал, что будет девочка и ее назовут Дейнерис, народ все сразу понял, нет гульнул, Дейнерис, его дочь, а имя они заранее с матерью обсудили, ох уж этот нет, везде тайный ход найдет, а что девочка таргариеновской внешности, все уже привыкли, что у Нидда дети внешне в мать. 20 лет спустя, армия вторжения узурпатора Визириса разгромлена, к лорду Старку подъезжает вестовой, мой лорд, с вами желает встретиться Дейнерис, говорит тот, пленная что ли, спрашивает он, никак нет, в бою она не участвовала, просто ждала в стороне со своими драконами, а как бой закончился, потребовала встречи со своим отцом, с вами, а она уверена, что я ее отец, спросил нет, конечно. Вот Визирис был чмошником, капризным безумцем, как безумный король, а вот эта, нормальная, волшебница, с драконами, как ваш сын Джон, нет устало вздыхает, похоже, признать Дейнерис родной дочерью единственный способ остановить смуту в стране и не допустить второго танца драконов, ну, он пошел знакомиться с дочерью, когда же все пошло не так, глава 70, самый малый совет или соображаем на троих, очень похоже, честно призналась я, глядя на профиль на золотой монетке, в покоях королевы сейчас, кроме меня, присутствовало двое. Нет сидел за столом, заваленный бумагами и пытался свести дебет с кредитом. Вроде бы с деньгами у нас стало получше, хотя и расходы выросли. Отдельно недобесила глава содержания королевского двора, нельзя ее сократить. Ты хочешь свою сестру оставить без бассейна, без мороженого, или его бесило, что он приставил к своему бастарду охрану за счет казны. Вторым человеком был Дилмарт, он тоже был завален бумагами за соседним столом, мы с ним беседовали, я внимала его мудрости, а он, моей, обсуждали денежную реформу, с ужасом я осознала, что в каноне Роберт воцарился и продолжал пользоваться золотыми драконами, что за бред, поэтому была разработана концепция правильной монеты, золотые драконы, отстой, вытравим все упоминания о Таргариенах, золотые олени, проблем мы не ждали, новая монета имеет одинаковый вес, одинаковый состав сплава и одинаковую стоимость со старой. Потихоньку будем менять монету, чтобы народ смотрел на деньги и знал, кто их папочка. Профиль Роберта Баратиона и его герб в каждый дом. Полная замена золотых, серебряных и медных денег. Профиль Роберта на монетах был похож, на другой стороне был герб, олень. Роберт сначала хотел на другой стороне мой профиль, но я отказалась. Даже пришлось устраивать истерику. Я кричала, что меня изображение на монете полнит. На самом деле я боялась, что меня по профилю опознают повстанцы во время моего бегства из столицы и казнят. Ну а Роберт, пока он жив, я в безопасности, а если его повстанцы убили, то уже не важно, что он на монете. Где все остальные из Малого Совета, заняты, обсуждают свадьбу Джона Арвина. Десница короля не каждый день женится, точнее осуждают. Даже Роберт подключился. Пытается Арина разубедить и выбрать что-то поприличнее, глупо, подгоняли ему помоложе и менее затасканных, и что, это Виситерас, здесь логика не работает, так что я уверена, Лариса идеальный вариант для Арина, благо он стоит на своем, мужику очень нужны наследники, так что свадьбе быть. Единственное, свадьба будет скромная, потому что Роберт отказался приводить меня на этот цирк, а ему без меня идти не по этикету. Роберта поддерживал Истоннис, молчал бы, а вот Ниду было пофиг, он уже давно достиг нирваны. Правда, мне кажется, он еще раз поругался с женой. У Кейтлин погибла сестра, а Арин даже формальный траур не выдержал и опять жениться. Но меня как всегда волновал вопрос отцовства. Джон Арин, нет детей. Но стоило рядом с его женой завестись лорду Старку, и все хорошо, как бы чего ни вышло. Надеюсь, она родит детей не похожих на Нида, но похожих на Арина. Лариса, не подведи. Но были и другие вопросы. В моем старом мире электричество вырабатывали на электростанциях, и явно не химическим способом. Так что все эти батареи с металлом и серной кислотой тут так, ерунда, да и воняет. Так что мой было принято гениальное решение, Дилмарк должен сделать электростанцию, точнее, электрогенератор для начала. Я имела очень смутное представление, откуда берется ток. Все, на что меня хватило, нужно перемещение магнитного поля и проводов относительно друг друга. Это я объяснила Дилмарту. С электромагнитами было плохо. В основном использовали природные магниты. Их слабую мощность компенсировали количеством. Зато теперь вблизи лаборатории Дилмарта сбоит компас. Магия. Но вращение все равно нужно. Что вращает турбину? Может пар? Хи-хи. Разумеется, нет. Упряжка рабов из соседней комнаты. Ну, не рабов, так, очень малооплачиваемых слуг. По моей идее они нечто слепили. И это даже работало. Вроде бы. Иногда, когда не клинило и приводные ремни не спадали. Я прямо представляю это. Пап, ты кем работаешь? Верчу колесо в красном замке для великого мейстера. И ребенок всем рассказывает, что его отец питомец великого мага, крутится как белка в колесе. Я бы хотела на это посмотреть, но меня даже с мужем не пустили туда. Магия. Вдруг выкидыш будет, или молоко испортится. Поэтому я пыталась въехать в происходящее со слов Дилмарта и его чертежей. Въехала раза с третьего. Ему потребовалось объяснить мне еще раз пять, чтобы я уверилась, что я не ошиблась. После чего все зачеркнула и приказала переделывать. Они, идиоты, двигали провода под током относительно неподвижного магнита. Вроде бы надо делать наоборот, так же проще. Дилмарт пообещал переделать. Но главная тема сегодня была не это. Ночной дозор. Я продолжала настаивать на том, что нужно больше рекрутов. Сколько? На пике, говорят, в ночном дозоре было 40 тысяч человек. Есть куда расти. Хотя, на мой женский взгляд, в 19 замков можно засунуть и больше народа. Но за цифрами не гонимся. При завоевании Таргариенами, то есть 3 века назад, было 10 тысяч дозорных. Вот к этой цифре будем пока стремиться. Как стремиться? Тигет Ланнистер получил должность смотрителя над шахтами. Умом я понимала, что шахта это не просто дыра в земле, но тут местные разбираются получше меня. Тигет должен вместе с парой рот телохранителей проинспектировать все шахты, искать казнокрадов и идиотов, где надо, казнить. Кроме того, я составила речь для каторжан, которую переписал Нет и выдал Тигетту. Моя логика была проста, на стене лучше, чем в шахте, и смертность ниже. Разумеется, каторжанам предлагали ночной дозор перед тем, как сослали в шахты. Те, дураки, отказались. Но теперь, когда они пару лет долбили шахты и друг друга, у них наверняка есть желание оказаться в любом другом месте. А еще в ночном дозоре чище воздух, нет риска умереть под обвалом или от газа. И главное, кормит лучше. У Тигетта Ланнистера миссия. Кататься по всей стране, по шахтам, агитировать каторжан вступать в ночной дозор. Причем охрана и транспортировка за счет дома Ланнистеров. Естественно, с ним несколько братьев ночного дозора и императорские указы для солидности. Упадет добыча с шахт, внедряйте паровые машины. Больше механизации. Паровые машины перестали взрываться. Почти. То есть мы одновременно с этим создаем спрос на паровые машины. Даже без бывших каторжан поток рекрутов в ночной дозор рос. Но я искала еще способы. И нашла, благо Ирин мне пример. Посылать женщин в ночной дозор плохая идея. Передерутся там они из-за баб. Случай короля ночи показал, как это плохо, тем более там зашкаливающая доля уголовников. Но решение есть, служба в ночном дозоре пожизненная. Ирин вот покалечился, никакой отставки. Значит что, в ночной дозор можно сплавить коллег? Нет, совсем уж парализованных не надо. Но одноруких или одноногих, этакий капитан Джон Сильвер, почему бы и нет? Естественно, я понимала, что эта идея туповата. Поговорила с Робертом, поговорила с Нидом, известила их, что хочу написать Мормонту и Ерену, разрешили, ну и написала. Письмо было простое: вам ограничено боеспособные рекруты, однорукие, одноногие, нужны, или таких брать не будете, вот, ждем ответа. А что, пенсии тут нет, доступной среды по типу пандусов тоже нет, человека, если он не работоспособен, кормит родственники, иначе он либо побирается, либо умирает. Исправить я это не могу, однако если человек одноногий, сделать ему протез деревянной ноги и пусть ловит крыс или чистит картошку в черном замке. Однорукий лучше, чем одноногий. Да, щит он не возьмет, строй держать не сможет, но вполне может тыкать врага копьем или мечом или кидать камни со стены. Кроме того, мне не давала покоя клятва ночного дозора. Вдруг дозорных, как скот, клятва считает поголовно, тогда важно их число, хотя вряд ли поголовно, иначе бы в древности в ночной дозор и женщин брали. Поголовно считают скот, коров там, овец, коз, а ночной дозор, как правительство, почлинно. Скорее всего, поэтому женщины не брали. Ночной дозор, то не место для женщин. Каждый брат ночного дозора, хуёвый маг, кто его знает, как их клятва работает. Вот пришлю я рекрутов женщин, даже если это канонная Бриенна Тарт, что легко мужика победит, а клятве она не подходит. И пойдет у них там все, прошу прощения, по одному месту, которая есть у женщин, а нет у мужчин, так что женщинам в дозоре точно нет, а вот насчет коллег стоит подумать, но тут я не настаиваю, пусть лорд-командующий решает, хотя, конечно, есть большая разница, однорукий бывший военный или крестьянина корова боднула, в любом случае, есть умные люди, пусть они скажут, нужны ли им в ночной дозор коллеги, я им написала, у них опыта в ночном дозоре побольше моего. Кроме того, лорд-командующий, учитывая феноменальные успехи Дилмарта в столице, запросил себе в ночной дозор мага. Где я его ему возьму? Рожу? Нет, своим детям я хочу лучшего. Дилмарт не маг, Квиберн и Торос нужны здесь. Рид ничего толком не умеет, а еще он лорд и собрался жениться. И у меня на его детей планы. Они вроде бы дотащили парализованного через половину севера, через стену до трехглазого ворона. А что сделал лорд-командующий ночным дозором? Сдох в снегах. Есть еще новый набор магов, но это совсем дети. И в основном девочки. Ерина больше в столице не было. Вместо него прислали другого дозорного, отвечающего за набор рекрутов. Моя идея. На мой взгляд, если набором рекрутов занимается не инвалид, это хорошо. А то пришел записываться в ночной дозор, а там калека. Подумал, вдруг тебя там также искалечит. И ушел. Оно надо? Не надо. Вербовщик, вербующий свободный люд, должен быть симпатичным. Типа, чтобы вступил в ночной дозор, увидя хорошо одетого, накормленного, здорового человека во дворце в черном. А потом, когда приехал на стену, там беззубые уголовники и калеки. Но уже поздно. Так что теперь в ночном дозоре находим симпатично выглядящих и поступивших туда добровольно. Шлем их, как вербовщиков, в столицу, через пару лет сменим. Пусть лицом торгует, а чтобы совсем зря он время не тратил, этих агитаторов на юге тренируют и учат грамоте. Как я узнала, на стене уровень грамотности в среднем 50 человек на 1000. Человек с ночного дозора стал говорить, а я обалдевала. Я узнала для себя кое-что новое, не поверила своим ушам. После чего нет, по моей просьбе велел ему все повторить. Тот все подтвердил, смущаясь и косясь на меня. Я ужаснулась. А нет, похоже, знал. Это ужас, кошмар, надо это менять. Но как, что же случилось? В своей глупости я представляла Черный замок, резиденцию лорда-командующего ночного дозора, замком. Что такое замок? Стены, ворота, башни. Ну, примерно как Винтерфилл или как Красный замок. Естественно, поменьше, победнее, особенно по убранству. В свое оправдание могу сказать только то, что я видела старые книги и летописи тут в столице и видела планы замков дозора, в том числе Черного замка. Так вот, реальность преподнесла мне сюрприз. Я шутила про то, что Лианна могла, уходя, забрать с собой Винтерфилл, и там не сразу бы заметили отсутствие стен. Это не шутка. Короче, так, в Черном замке ночного дозора не было стен, как и во всех обитаемых замках ночного дозора. Нет, на бумаге они были, а по факту нет. Повтори, что ты сказал. Попросила я дозорного, посланного в столицу в качестве вербовщика. Тот собрался с мужеством, вдохнул и повторил. Черный замок очень велик, когда-то он вмещал в себя 5000 воинов вместе со слугами, конями и оружием. На сейчас в нем обитает меньше 2000 дозорных, причем воинами-разведчиками из них является лишь треть. Большинство строений Черного замка заброшено или вообще разобрано в качестве источника строительных материалов и топлива. Стены заброшенных строений осыпаются, дворы засыпаны ломаным камнем. Современный Черный замок включает в себя несколько каменных башен и множество деревянных домов. Стен у него нет, как нет их и у всех остальных замков дозора. Единственной защитой им должна служить стена. Стена на этом участке достигает высоты 700 футов, самая высокая башня замка втрое ниже. С юга, востока или запада замок оборонять невозможно, во всяком случае, так, как обычные замки. А замок без стен, а если одичалые обойдут, или десант иных, в чем причина? Развалился от времени, похоже на правду. Красному замку в столице скоро 300 лет, а он уже выглядит старым. Ладно, стена, 8000 лет. Там вроде бы магию использовали, но тут простой камень. Все замки ночного дозора без стен, спросила я. Только обитаемые, ответил он мне. Странно. В моем понимании заброшенное здание должно рассыпаться быстрее. Обитаемые, там люди должны отапливать, хоть что-то ремонтировать, чтобы в дыры не проваливаться и снег на голову в спальне не падал. Почему? Спросила я. Так тяжелое положение дозора. Приходилось разбирать и продавать ради припасов. Камни и строевой лес хорошо стоят. Писец. Как они стену не разобрали? Вопрос. А чем дозорные платят за услуги проституток? Спросила я. Ваше Величество. Отвечай, приказал лорд Старк. Я бы никогда. Отвечай, приказал лорд Старк. Близость с женщиной не является прямым нарушением клятвы. Тебя за это не накажут, пояснила я ему. Все по-разному. Кто мехом или мясом добытых животных, кто своим трудом, у кого есть знакомые вне стены, может быть, что с юга подгонит на обмен. Бывает, что им платят стройматериалами, полученными от разбора замков. Спросила я, такое слышал, но я бы никогда. Пошел вон, наорал на него лорд Старк, и дозорный удалился. Нет, закипел, запарю идиотов насмерть. Нет, я знал, что стен вокруг замков нет, но что они это не девок спустили, не знал. Думал на еду и оружие. Нет, не знал, что сказать и начал пить. Я, дура, наговаривала на канонного Роберта. Плохой король. Роберт был восхитительным королем. Даже после его правления остались стены и вокруг столицы, и вокруг Красного замка. А тут, прости нас, Брандон-строитель, мы все проебали. Я же думала, иные, лохи. Управление погодой, некромантия, так, детей пугать. Этим мир не захватить. Вот что рулит миром, половое размножение. Какой их самый великий успех, король ночи, как они этого добились, подогнали одну единственную женщину, стоило бы иным сделать много красивых женщин, пусть бледных и холодных, и сказать, что оплату секс-услуг принимают глыбами льда из стены, за поколение другое стена бы исчезла, а если бы девки иных пилили бы мужей меньше, чем настоящие женщины людей, исчезли бы и люди, нет, успокойся, такова природа людей, нам ее не изменить. Но замки ночного дозора надо будет восстановить за счет казны. Все. Сколько это займет? Лет за 10 управишься? Я же думала. По идее, изначально, после рассветной битвы, стена строилась и дозорные охраняли строителей. То есть можно туда подогнать вольнонаемный люд, каменщиков, плотников, которые и приведут замки в порядок за деньги. Вдруг замки влияют на стабильность чар стены? Они мне нужны целыми. Как? Я буду строить? А они будут разбирать? Спросил у меня нет. А какие варианты? Строить из чего-то дешевого, изо льда? Технология утрачена. Я не представляю, как сделать башню 70 метров изо льда. Да и сколько простоит? До первого лета? Да и народ в таком ледяном замке не околеет? Все-таки стена и замок с людьми внутри большая разница. А скопить всех? Нереально и негуманно. Сказать не воруйте, будут лучше прятаться. Проверяющих поставить? А кто будет проверять проверяющих? Нет, один. Замков ночного дозора, 19, к счастью, большая часть необитаемая, то есть неразобранная. Строить быстрее, чем воруют, а денег хватит, вода в решете. Разворуют при моих детях, если не при мне. Собрать на защиту 7 королевств армию геев и ананов, это же одни плюсы. Кроме того, пожизненная ссылка таких мужчин, а также их возможная смерть в бою вообще никак не повлияет на рождаемость. Эх, неправильный ночной дозор местные варвары сделали 8000 лет назад, а мне менять основы некогда. Увы, это нереально в местных реалиях. Решение, мне нужно решение, более традиционное решение. Толпа мужиков на стене хочет трахаться. Допустим, дозорные хотят есть, значит, их надо кормить. Если дозорные хотят трахаться, почему бы им не подогнать шлюх? Казне прибыток, дозорным радость. Пойдут дети, в детский дом их, коллективное воспитание, как подрастут, на стену. Мальчиков, девочек в бордель, далеко от стены вести не надо. Как раз сегодняшние новорожденные будут боеспособны к событиям канона. Самая моя лучшая идея – платить деньги дозорным. Зачем им разбирать замок, если можно просто деньги потратить на шлюх? Только вот клятая клятва. Да и еще один момент. Ладно, кто на шлюх спустит, а кто обрастет деньгами, собственностью, будет подкупать других братьев, чтобы в дозор не ходить, а потом и лордом заделается. Хоп и бунт. Не говоря, что такой корыстный интерес может нарушить работу стены, вдруг нужно безвозмездное служение. Я не знала, то ли клятва дозорного просто формальность, то ли механизм магической работы стены, но я придумала. Хлебные карточки, точнее, не хлебные. Секс по талонам. Заодно книгопечатание продвинем. В Вестеросе фраза «не задерживай очередь, и вас много», «я одна» заиграет новыми красками. Нет, у меня есть идея. Замки перестанут разбирать. Только идея тебе не понравится. Казни. Только массовые казни спасут государство. Уточнил «нет». И еще показательные казни. За разбор замка и продажу материалов. Казнь. Да. А ты не думал? Субсидировать бордели за счет казны? Чтобы они бесплатно оказывали секс-услуги дозорным, чтобы те не имели мотива разбирать замок, чего, удивился нет, смотри, вот есть число дозорных, вот есть число их походов в бордель, вот есть цена одной проститутки, умножаем одно на другое, получаем расходы, перекладываем это на казну, естественно, всех, кто воровал, до тебя амнистируем, но чтобы после ни-ни, Лена, ты чего? Что ты такое говоришь? Ужаснулся нет. Ну сам решай. Но это единственный способ замки сохранить целыми. Сказал я. Это, бред. Мой способ лучше. Как ты родишь, вернусь в Винтерфилл. Потом лично буду инспектировать ночной дозор. Казню зачинщиков. Повешу придурков над воротами. А остальным, плетей выдам. За стену сам не ногой. Взмолилась я. Он промолчал. Эх, надо просто набирать туда геев. Ночной дозор, боевое блядство, ведет их канонный Ренли Баратион. Враги боятся сдаваться в плен. Заодно будет полная уверенность, что пленных женщин одичалых целыми довезут на юг. Стена – самое безопасное место в стране. Девственница может пройти все 300 миль по стене в окружении 1000 мужчин и не бояться за свою честь. Потому что кому она нужна? Похоже на план. Жаль, нереализуемо. Но до такого местные варвары додуматься не могут. А что, у меня хороший план. Не с геями, а с борделями. Если нельзя, но откатил лорду Старку, то можно. Ведь кто будет сидеть на финансовых потоках, как не мастер над монетой? Единственное, нужно учесть венерические заболевания и внебрачных детей. Презервативы, и лунный чай, и детские дома. Все за счет казны. Вот такова реальность. Выгнали мастера над борделями со столицы. Он и на севере бизнес построил, осваивает бюджетные деньги, а дозорные только рады. Кормит, поет, жильем обеспечивают, учит сражаться, оружие выдают, ни валерийский меч и ни латы лорда с конем, но бесконечно круче того, что достается ополчению, женщин подгоняют, и все за счет казны. Рай, жениться нельзя, я же говорю, рай, вот твоя женщина просится замуж, а ты ей мне нельзя. Клятва, долг, иначе казнят. Хочешь, рожай для себя. Канонный Роберт бы уже бросил свою Серсию, детей, трон и махнул бы на стену. Там, говорят, такая охота. Кабаны и медведи просто огромные. Стоп, а если в новых реалиях и с учетом рекламы желающих вступить в ночной дозор будет больше, чем мы можем прокормить? Например, все мужское население страны, элементарно. Мы просто перестанем принимать всех подряд. Будет конкурс при вступлении в ночной дозор 20 человек на место. Хочешь в ночной дозор? Занеси взятку мастеру над монетой. Ну или турнир выиграй. А всех подряд не берем. Нет, у меня еще идея. Выдал я. Давай потом, ответил он. Но мне очень хочется поделиться с тобой идеей. Не унималась я. Давай, только быстро. А давай объявим награду по 1000 золотых за каждую голову иного, доставленную в столицу, ну и правильно осветим идею. Слава, почет, подзаработать, возможность разжиться с трупом иного зачарованной броней и зачарованным клинком. Я только начал освещать свою новую идею. Еще и деньги на наемниках заработаем. Будем их пускать за стену охотиться на иных за деньги. Отдых в замке ночного дозора, за деньги. И, естественно, в обязательном порядке продадим им оружие из драконьего стекла, а без этого за стену не пустим. Нет, остановился. А может и сработать. Вмешался Дилмарт. Как сработать? Мормонт выжил только благодаря клинку из валлирийской стали. Не согласился, нет. Дилмарт аж закашлялся, увидя такую актерскую игру и верность роли. Нет, Старк, в своем лицемерстве не признается даже себе. Я же не была в этом так уверена. Валлирийская сталь появилась после строительства стены, сильно после. Скорее всего, иных убивали. Если бы они были неубиваемые, то была бы не война, а просто бойня. Огонь, драконье стекло, может простого рядового иного достаточно порубить обычным оружием. Самые старые упоминания ночного дозора. Им шло оружие из драконьего стекла. Вестерос не богат, панаметаллическое оружие всегда хватало. В чем смысл защитников человечества вооружать камнем, да еще через всю страну этот камень вести? Ну, кроме распила бюджета, надеюсь, это драконье стекло реально работает против иных и их порождений. Пусть наемники покупают у нас кинжалы и стрелы из драконьего стекла и вперед, за стену. Мы им еще лицензии на охоту на иных продавать будем. А если охотиться без лицензии, в кандалы нарушителей и на стену, пусть охотится на иных бесплатно, или в шахты. Что делать, если голову иного предъявит дозорный? Им денег не положено. Если гуляка, пусть быстро спускает на проституток. Хотя, он либо очень везучий, либо невероятный воин. Такого размножать надо. Лови абонемент в бордель. Пожизненный. Если не гуляка, ну не солдат, он же армии клонов. У него, наверное, есть мать, отец, родственники. И мы перешлем деньги. Пока я пребывала в мечтах о счастливом будущем, где с севера вместе с пушниной идут черепа иных, взбешенный нет наяривал круги по комнате, бормоча что-то про казни придурков, что пустили стены черного замка на проституток. Я попросила его успокоиться и заняться другими вопросами. Сама же стала прорабатывать тему магии. Читала отчет от ученика архимага. У нашего архимага два ученика, один не знает, как колдует, Тарос, другой этому долго учился, Квиберн. Я взяла свиток, исписанный мелким подчерком Квиберна. Тот под пытками провел допрос мага, который некогда скопил Вариса. Бред, бред и суеверия. Какие жертвоприношения, нахрен. Кроме того, Тарос без жертв чародействует. То, что было описано, я бы классифицировала как ритуалистикой жертвоприношения. Простейшее заклинание требует кучу времени и подготовки, и без крови жертвы не работает. Абсолютно непригодно в бою. Да и население с таким подходом быстро кончится. Мной была разработана контртеория. Дескать, магия тесно переплетена с жизненной силой. Есть везде, но много ее только в избранных. Избранный может колдовать сам, пусть и устает. А не избранный, то есть не маг. В нем крохи силы, накопленные в организме за жизнь. И единственный способ эту силу выпустить, пустить ему кровь и использовать в жертвоприношении. По стакану крови с человека нельзя. Мы так возьмем только силу, что он скопил за месяц, а нужно, за жизнь. Короче, маг, скопивший Вариса, чуток умел в иллюзии защищать от яда и магически травить. Для всего этого ему требовалась кровь, причем кровь была разная по степени качества. Лучше всего потоми древней Валлирии. Но, после того как в ритуале с магической кровью высвобождалась магия, убивать жертву было не обязательно. Но она теряла после этого ценность. Тут я думала, что он не прав. Жертве просто нужно вновь годами настаиваться, чтобы скопить силу. Квиберн попросил разрешения поднять зомби из мага. Мы с Дилмартом, естественно, ужаснулись, еще колдующего трупа нам не хватало, может так король ночи по версии сериала появился, и ему запретили. Велели убить мага и никаких трупов не поднимать. Квиберн исполнил приказ, только сделал это со вкусом. Я взяла металлические щипцы и достала камень из корзинки, довольно крупный рубин. К нему еще была приделана цепочка. Роберт дарил мне это в подарок. Маг знал два способа магии. Либо непосредственно колдовать в момент кровопускания, например, сделать отравленное вино, или вложить заклинание в некий амулет. Либо иллюзия, искажающая внешность, либо амулет, защищающий от яда. Причем в качестве основы для амулета должен использоваться драгоценный камень. Я в перчатках в металлических щипцах держала камень. Я бы не стала рисковать даже так, если бы камень не проверили до меня. Вред он не приносит. Квиберн проверил его на приговоренных к смерти. Дал смертельный яд смертнику, тот умер. Дал смертельный яд другому смертнику, только надев ему на шею этот камень, тот выжил. Даже не почесался. Единственное, Квиберн говорил, что свечение камня после этого ослабло. Это типа магический аккумулятор, каждое отражение яда уносит часть заряда, он может разрядиться в ноль, зарядить повторно можно, не убивая никого, вообще зарядить можно. Нет, был особо не в курсе наших магических изысканий, он мне сказал, что в этом ничего не понимает и не хочет с этим связываться. Я же смотрела на камень, ничего необычного, он не светится, пояснил мне Дилмарт, и он был совершенно прав. Но Тарос и Квиберн отмечали, что если камень не закрыт одеждой и если на него смотреть вблизи, камень светится. Арит еще говорил, что от камня пахнет дымом и кровью. Я втянула воздух носом. Ничем не пахнет. Я же помнила эту подвеску с рубином, которую мне Роберт подарил. Ничего не изменилось. Где мои суперсилы? Даже малыш из пуза не подсказывает, хотя вроде бы вчера толкался. Ты правда не видишь свечения? Поинтересовалась я. Нет там свечения. Хором поправили меня Нет и Дилмарт. Я тоже ничего не видела. Я думала, чтобы соврать. По идее, у меня в металлических каминных щипцах магический артефакт, ну или хотя бы амулет, что должен защищать от яда. Нужно ли оно мне, каковы побочки? Вроде бы 2 недели добровольцы носили и ничего. С другой стороны, рисковать собой и не родившимися детьми глупо. У меня полно слуг, охранников, дегустаторов. Что этот камушек может такого, что не могут они? С одной стороны, польза от этого камушка будет, а вред это лишь мои бредни. С другой стороны, мне это не даст ничего нового. Но если мне камень, защищающий от яда не нужен мне, то кому он может пригодиться? Роберту, у него дегустаторов больше меня, Дилмарту. У него тоже есть дегустаторы, причем оба этих человека сидят в столице, окруженные заботой, как и большая часть малого совета. Станнису могло бы пригодиться, он мастер над кораблями, будет мотаться с флотом, от столицы до штормовых земель, от драконьего камня, младшему брату помогать, до севера, в гости к родителям жены. Но Станнис, взрослый, женатый мужчина, сам пусть выживает, да и дарить подарок Роберта его брату глупо, еще приревнует. Но есть один, которому этот девайс пригодится, потому что он собрался мотаться по стране, инспектировать всякие глухие заброшенные замки ночного дозора, может и за стену выйдет. Я его знаю, он дурной. Значит что, ему нужно много защиты. Специально гробить людей не буду, но если уже есть амулет от яда, то ему нужнее. Как всучить это Неду, благо он не в курсе, что это сделано человеческим жертвоприношением. Хотя, на мой взгляд, этот колдун получил, что заслужил. Приносил в жертву других, теперь принесли в жертву его. Кроме того, меня к нему Роберт не ревнует. Так что мой подарок должен быть воспринят спокойно. Я задумалась, делая вид, что гляжу в камень. Есть идея. Я пристально посмотрела в камень, морща переносицу. Вижу камень, а потом сделала испуганное лицо и уронила камень и щипцы на пол. Тебе не стоит выходить за стену. Иные будут ждать тебя в засаде. А еще тебя на севере отравит. И яд определенно смертелен, предсказала я Неду. Нет, нахмурился. Понял, за стену не ногой. Яд, у меня есть дегустаторы. Начал было Нет, но я его перебила. Дегустаторы, это хорошо, но мало. Смотри, вот этот камень, он защитит от яда, только каждое его срабатывание будет уносить частицу его силы. Так что лучше яд не пей, дегустаторами проверяй. Но на крайний случай, это тебя спасет, сказала я. Ты уверена? Со скепсисом ответил Нет. Да, соврала я. Надевай прямо сейчас и носи вообще никогда не снимая, приказала я, и камень лучше под одеждой прячь, знающий человек поймет, что он магический. Нет, устало вздохнул и нацепил на шею кулон с рубином, спрятав его под одежду. А я думала, правильно ли я сделала. Надеюсь, не будет как с французской королевой и с герцогом Бекингемским, история с подвесками. Ну а что мне делать? Придворный маг запросил для экспериментов рубин, я ему дала самый большой из тех, что был. Получился амулет от яда. У меня полно слуг и охраны. Я настолько в безопасности, насколько тут возможно. А вдруг Неда в походе ядом напоит? Он не может с собой везде таскать дегустаторов. А Роберт, он мне дофига всего подарил. Неужели я брату не могу ничего подарить? Братик меня спас. Что он получил кроме спасибо и проблем? Надеюсь, эта хрень работает, а парням не привиделось. А то еще Нет на нее понадеется и траванится. Может, я неправильно работаю? Сколько раз пыталась зажечь валерийскую свиу, до беременности и после, толку ноль. Огонь – это все наносное, забугорное, а наша – классово-верная, расово-верная, традиционная сила Старков – лед. Почему лед? Брандон Старк строил стену из льда, да и фамильный меч Старков назвали лед. Может быть, не просто так?